той, о которой Плутарх сказал, немного было народов, для общения с которыми они нуждались в переводчиках. Клеопатра отлично знала языки эфиопов, троглодитов, иудеев, сирийцев, медийцев и парфян. «Почему ты стоишь, как столб посреди зала? Мне это неприятно. Подойди сюда и сядь со мной. Потрудитесь подвинуться, царь Хирам». Гепард неохотно повиновался. «Дай мне твою руку», — приказала она. Рядом с ней стояла большая ониксовая чаша. Она вынула из нее гладкое, очень простое орехалковое кольцо и надела его мне на левую руку. Я заметил тогда, что она сама носила такое же кольцо. «Танидзерга», — сказала она вслед за этим, — «предложи господину де Сентави чашку розового шербета». Смуглянка в красном хитоне поспешила исполнить приказание своей повелительницы. «Это моя личная секретарша», — представила ее мне Антинея. «Мадмуазель Танидзерга из Гао на Нигере. Ее род почти такой же древний, как и мой». Она не спускала с меня глаз. Я чувствовал тяжесть взгляда ее зеленых глаз на своем лице, руках, теле. «Кстати», — каким-то далеким голосом продолжала она, — «я еще не знаю твоего товарища, капитана. Каков он из себя? Похож ли он на тебя?» Только тогда, впервые с тех пор, как я очутился в ее обществе, я вспомнил про Маранжа. Я не ответил на ее вопрос. Антинея улыбнулась. Она легла удобнее на львиную шкуру, ее правая нога совсем оголилась. «Пора тебе вернуться к нему», — сказала она лениво. «Скоро ты получишь мои приказания. Танидзерга, проводи господина де Сентави в его комнату. Он еще не видел ее». Я поднялся и взял ее руку, чтобы поцеловать ее. Она, очевидно, в знак того, что я уже принадлежу ей, так крепко прижала свою руку к моим губам, что из них брызнула кровь. Снова я шел темным коридором. Хрупкая девушка в красной тунике шла впереди меня. «Вот твоя комната», — сказала она. Затем она добавила. «Если хочешь, я провожу тебя в столовую. Там, вероятно, уже все собрались к обеду». Она отлично говорила по-французски и очень мило картавила. «Спасибо, Танидзерга, не стоит. Я предпочитаю остаться здесь. Я не голоден. Я чувствую себя усталым». «Ты запомнил мое имя», — сказала она. Она как будто гордилась этим. Я почувствовал, что в случае надобности в ней можно найти союзницу. «Да, я помню твое имя, потому что оно красиво, маленькая Танидзерга». Примечание. Танидзерга значит «синий ручеек» по-туарекски. И я прибавил. «А теперь оставь меня, малютка, я хочу остаться один». Она не уходила из комнаты. Меня это одновременно и трогало, и раздражало. Я чувствовал острую необходимость остаться наедине с самим собой. «Моя комната как раз над твоей», — сказала она. «На столе стоит колокольчик. Позвони, если тебе что-нибудь понадобится. К тебе тотчас же войдет белый туарек». Ее слова рассмешили меня на секунду. Посередине Сахары я как будто находился в гостинице. Стоило позвонить, чтобы вошел официант. Я осмотрел свою комнату. Мою комнату. А сколько времени она была моей? То была очень просторная комната с множеством ковров, подушек и с диваном, высеченным прямо в стене. Комната освещалась отверстием, вырубленным в стене и в данную минуту закрытым соломенной шторой. Я приподнял штору. В комнату ворвались последние лучи заходящего солнца.